Рецепт Порфирия Багряногодного. 500 граммов филе морской рыбы, 3-4 зубчика чеснока, 2 крупных помидора, 1 головка репчатого лука, 2 столовые ложки сухого белого вина, половина лимона, 2 сладких болгарских перца, 2 столовые ложки оливкового масла, ямайский либо лимонный перец. Очистить перцы от семян, опустить в кипящую воду на несколько секунд, снять кожицу и нарезать кружочками. Положить кружочки перца на сковороду с хорошо разогретым оливковым маслом. Через 30-40 секунд добавить мелко рубленный чеснок и порезанный тонкими кольцами репчатый лук. Жарить на слабом огне 10 минут. Разрезать помидоры на 2 части и положить их срезом вниз в сковороду с жареными перцем, луком и чесноком. Рыбу нарезать крупными кусками. Полить свежевыжатым соком лимона, поперчить, положить в кастрюлю, полить вином и оставить на 5 минут. Затем переложить в кастрюлю с рыбой все, что готовилось в сковороде. Закрыть кастрюлю, поставить на огонь на 10 минут. Подавать блюдо можно в горячем и холодном виде.